И он, нужно признаться, преподал мне хороший урок в суде. Это случилось из-за того, что я не до конца продумал свои действия и те возможные негативные последствия, которые, как этого и следовало ожидать, не замедлили последовать. Это был поспешный и необдуманный шаг с моей стороны. Что же вы конкретно сделали? Я обратился в полицию. По их совету пригласил частного детектива. В моем доме стали пропадать вещи, и у меня были основания, или я думал, что были, подозревать Нелли Конвей. Я вынул шкатулку с драгоценностями жены из ящика, где они были заперты на ключ, и оставил ее на виду. Я подменил бриллианты поддельными и сделал опись драгоценностей. Затем опылил снаружи шкатулку флуоресцентным порошком. Будьте любезны, мистер Бэйн, опишите попроще, что это за порошок и каково его действие. Это тот порошок, которым меня снабдил специально нанятый мной для этого дела частный детектив. Насколько я понимаю, этот порошок широко применяют частные детективы для расследования бытовых краж, случаев воровства в школах, на предприятиях и тому подобное. Не могли бы вы описать этот порошок? Обычный, в общем, на вид порошок. Если его нанести на какой-нибудь предмет, ну, вроде той обитой кожей шкатулки, которая принадлежала моей жене, то он практически незаметен. Но при прикосновении к этому предмету он остается на пальцах, причем, что примечательно, попав на пальцы, он практически не ощущается, так как лишен вязкости. А в чем действие этого порошка? Он приобретает особые свойства под действием ультрафиолетовых лучей. Когда ультрафиолетовый свет падает на этот порошок, то он вызывает достаточно яркое, так называемое, флуоресцентное свечение. Продолжайте, пожалуйста. Постарайтесь не упустить ни одной подробности, связанной с возбужденным вами делом против Нелли Конвей и ее арестом. Я бы хотел, чтобы вы подробно разъяснили присяжным, почему вы решили предложить ей денежную компенсацию. Ясно, из-за чего. Из-за того, что ее по моей вине ошибочно арестовали и, в общем, бросили тень на ее репутацию. А сейчас вы уже не сомневаетесь, что это был ошибочный арест? После того, что мистер Мейсон сделал со мной в суде, криво улыбнулся Натан Бэйн, вряд ли бы нашелся кто-то, кто бы в этом сомневался, включая меня. Некоторые присяжные сочувственно улыбнулись. Кстати, сколько вы ей заплатили? Ей $2000 и $500 вознаграждение адвокату. А теперь будьте любезны, продолжайте и опишите подробнее арест. Мы распылили флуоресцентный порошок на эту шкатулку с драгоценностями. Насколько я понимаю, порошок не распыляли в другом месте? Нет, нет, сэр, нет. Только на шкатулку. Так, и что случилось? Время от времени я и нанятый мною частный детектив проверяли содержимое шкатулки и сверяли его со списком. Все оставалось в неприкосновенности до того, как в моем доме появилась Нелли Конвей. Как раз в это время из шкатулки пропала бриллиантовая подвеска. Я имею в виду не саму подвеску, а ее синтетическую имитацию, одеваемую, как правило, на приемы. Я пригласил Нелли Конвей и под благовидным предлогом выключил свет в комнате, включив одновременно ультрафиолетовый источник света. Когда мы с частным детективом сделали это, то ее пальцы засветились в темноте. Это была косвенная улика, и на ее основании мы пришли к выводу, как потом оказалось ошибочному, что хищением драгоценностей из шкатулки занималась Нелли Конвей. Мистер Мейсон искусно доказал в суде, что наше обвинение ни на чем не основаны. Так, и чем закончилось все это дело? Нелли Конвей была оправдана, и очень быстро, нужно сказать. Судом присяжных? Да, сэр. А теперь задал вопрос Хэмилтон Бергер относительно тех трех таблеток, что были найдены в корзинке, согласно показаниям доктора Киннера. Были ли вы там, когда корзинку обследовали? Да, сэр. Я присутствовал при этом. И как вы поступили с теми тремя таблетками? Полицейские их осмотрели и приобщили к делу в качестве вещественного доказательства. И, когда стало выясняться, что подмена таблеток, исходя из всех возможных вариантов, могла быть совершена подзащитной, я рассказал полицейским, что недавно я разговаривался с подзащитной о деле Нелли Конвей и его деталях, и что подзащитная захотела взглянуть на шкатулку с драгоценностями. По ее просьбе я открыл секретарь, достал из него шкатулку и дал ей взглянуть на нее. Она дотрагивалась до нее? Да, она взяла ее в руки. Кто-нибудь еще дотрагивался? Нет, сэр. Примерно в это же время брат подзащитный, он был наверху, позвал ее, и она вернула мне шкатулку. Я быстренько положил ее на секретарь и отправился за ней наверх. А позже вы сообщили полиции об этом? Да, сэр. Я сказал им, что частицы флуоресцентного порошка, который все еще оставался на шкатулке, возможно... Я высказал предположение полицейским, что неплохо было бы взглянуть на эти три таблетки под ультрафиолетовым светом. И они сделали все это в вашем присутствии? Да, сэр. И что произошло? Показалось слабое, но характерное флуоресцентное свечение. В публике раздался сдавленный вскрик. Затем по залу пошло шушуканье. И в этот момент Хэмилтон Бергер, как будто вспомнив о времени, на которое раньше не обращал внимания, выразительно посмотрел на настенные часы в зале суда и сказал: «Ваша честь, я, кажется, превысил время до перерыва на 10 минут». «Именно так», — ответил судья Ховисон, показывая своим тоном, что он сам настолько заинтересовался этой драматической стадией показаний, что не заметил, как пробежало время.